Видя мучение государя, Меньшиков молился. На Рождество и на крещение долго стоял на коленях в дворцовой церкви, бил поклоны, плакал, молился о выздоровлении и знал, что боится того, о чем просит Господа. Было стыдно. Признался в этом жене, да и утешила, произносила напрямую, «Пусть Господь приберет без мук, пусть дарует легкую смерть!» Из дворца отлучаться остерегался ни на минуту. Дорог час у лучкой. Когда его в 5 утра разбудили, он понял — свершилось. Петра уже прибрали, закрыли глаза, руки сложили на груди. Он вытянулся, лицо разгладилось. Государыня рыдала, посмотрела на Меньшикова беспокойно и опять зарыдала. Меньшиков приложился губами к царской руке, рука была холодной. Он все еще не верил. Хотел заплакать и не мог, вытер сухие глаза платком. По-настоящему зарыдал много спустя в соборе, слушая прощальное слово Феофана Прокоповича. Меньшиков все устроил гладко, быстро. Никто не посмел воспротивиться. Екатерина взошла на престол, ей присягнули. Отныне власть его была обеспечена, страхи кончились. Никто более не сможет покуситься на его руководство. Теперь он мог предаться горю, он плакал, горячо. Взахлеб, сладкие воспоминания нахлынули на него, он не стыдился слез. Первое, что делает Меньшиков после воцарения Екатерины, велит снять насаженные на колья головы казненных. По многу месяцев они гнили для устрашения на лобных местах столицы. Он принял меры снизить подати крестьян, настоял уменьшить чиновный аппарат, постарался улучшить солдатскую жизнь, не посылать их на стройку Ладожского канала. Действовал умно и от души. Быстро прибрал к своим рукам назначенный Верховный Тайный Совет, так что власть у него еще прибыла, казалось бы, живи и правь. Скончалась Екатерина, и Меньшиков затеял новую интригу — обручить дочь свою Марию с малолетним императором. Сияние короны не давало ему покоя. Его жажда власти, власти прочной, той, что ввела бы род Меньшиковых в царскую семью, эта жажда превзошла жажду богатства и накопительства. Император будет его зятем, он герцогом, вторая дочь герцогини. Доброе и дурное, низкое и высокое, умное и дурацкое играли в нем, переливались, показывая его то так, то этак, не давая ни на чем остановиться. Но история не терпит полутонов. Ей нужна определенность, ее суд, как суд присяжных, имеет только 2 решения — виновен, невиновен, хорош или плох. Огромные заслуги Меньшикова не пошли в зачет. Если бы историю писал Петр, Меньшиков получил бы другой образ, а так остался взяточник, казнократ. Либо ты герой, либо пес худой, и никаких оправданий, вот в чем беда. За 14-летнего царя Петра II завязалась борьба. Долгорукие тянули его от Меньшикова в свою сторону, наговаривали, потакали царским прихотям. Меньшиков срывался, позволял себе выговаривать царю, мнил себя уж чуть ли не тестем, привык при Екатерине командовать. Это было безумие. Молочков видел, как он совершал ошибку за ошибкой. Остановить бы его, и Россия сохранила бы умного, человечного, управляющего поистине. Если Господь захочет кого погубить, он его лишает разума. Предостережения не действовали. Закусив у дела, Меньшиков несся навстречу собственной гибели. История России знала немало временщиков. Они появлялись из безвестности, звездно взлетали, обретали власть, богатство, алчно спешили, думая о себе, а не о России. Тихое древнегреческое божество случая также внезапно низвергало их, вновь и вновь показывая неустойчивость любого миропорядка. Прихоть, каприз, ничтожный повод приводили их к немилости, любимец судьбы отправлялся во строк, в ссылку, а то и на плаху. Меньшиков был не временщик, не фаворит. Он сопровождал Петра от начала и до конца. Он поднялся и укрепился благодаря своим талантам. Природный ум возмещал ему малограмотность. Недаром Петр так любил его. Прощал то, чего не прощал другим. Россия многим обязана Меньшикову. Если бы он погиб в бою, то сохранился бы героем. Ему поставили памятники, его чтили бы, вспоминали бы добром. Фортуна долго заслоняла его от множества пуль и снарядов, что летели в него при взятии Нотебурга, Ниеншанса, в Полтавской битве, в сражении под Лесной, под Штетином. Ни одной царапины. Словно заколдованный, от каждого сражения лишь новые награды и звания. Баловень удачи, он, подобно Ахиллу, имел лишь одно уязвимое место. Его пятой была алчность, она и погубила его. Алчность до денег, до власти, безмерная, все растущая, она ничем не довольствовалась. Что-то есть в этом знакомое, нынешнее, российское. Зачем столько власти, столько денег, драгоценностей, дворцов, дворовых? Почему пример Петра никак не мог отрезвить его? После смерти Петра следствие над Меньшиковым прекратилось само собою. Нечего было об этом и думать. Никто уж не мог приструнить его. Никаких сдержек не стало. Вкус власти опьянял сильнее жажды денег. По Фрейду основной мотив человеческих страстей и желаний таится в сексуальных потребностях человека. Учитель не соглашался с Фрейдом. Стремление к власти — вот самая могущественная страсть. Властолюбию нет предела. С годами жажда власти не проходит, ее ничем нельзя насытить, импотенция ей не грозит. В самом деле Меньшиков достиг предела. Императрица слушалась его. Он стал фактически правителем России, никто не стоял на его пути. И после смерти Екатерины он сохранял свое положение, но ему всего было мало. Он хотел не царской милости, а власти родственной. Когда-то он пытался нечто подобное учинить с Петром, сватал ему свою сестру, не вышло. Петр, в конце концов, посмеялся над этой затеей. Сейчас прежний замысел вспыхнул с такой силой, что светлейший потерял всякую осторожность. Любовь может исчерпать себя. Ею можно присытиться. От власти никто добровольно не отказывался. Никто не насыщался ею. Он стал обращаться с этим прыщавым, крикливым подростком, как с наследником. А это уж был император. И Долгорукова хорошо использовали оплошку Меньшикова. Распалили юнца. Аркан был накинут и тут же затянут. Ему сразу припомнили все грехи. Сделали с ним то, на что сам Петр не решился. Лишили всего и сослали.